Раздел 4. Праздник независимости. Остановка Истхэмптон, объявили по радио. Очнувшись от нахлынувших на меня воспоминаний, я, чуть было не пропустив нужную мне станцию, вскочил с места, схватил с полки сумку и поспешил к выходу. Воспоминания и сны имеют волшебное свойство сокращать время. Я вышел на перрон, обогнул одноэтажное здание станции и сразу же наткнулся на спортивный автомобиль Артура, стоявший, к моему удивлению, среди целого стада таких же или весьма похожих друг на друга своей обтекаемой формой машин, каждая из которых наверняка стоила сотни тысяч долларов. Желтые, красные, серебряные и голубые спортивные авто стояли в ряд у обочины, будто готовые к гонкам «Индиана 500». Загорелые, сытого вида водители, все как один, жевали толстые длинные сигары, торчащие под их толстыми длинными носами. Самодовольно выпуская клубы табачного дыма, они зыркали глазами по сторонам, выискивая в сошедшей с поезда толпе приглашенных на уикенд подружек. Девочки тоже не отличались особой оригинальностью, ни своим поведением, ни внешностью, крашеные блондинки с облегченными косметическими хирургами лицами и утяжеленными силиконом грудями. Девицы с преувеличенно радостными жестами провинциальных актрис спешили к ожидавшим их автомобилям, ныряли в распахнутые дверцы, целовали подставленные им выбритые до синевы пухлые щеки и укатывали в ритуально замедленном темпе, совершенно не сочетавшимся со сверхскоростным обликом машин, но зато дававшим зрителям возможность оценить богатство и, следовательно, жизненный успех их владельцев. Наскоро пожав мне руку и прохохотав нечленораздельное приветствие, Артур незамедлительно включился в отъезжающий со станции караван, органично вписавшись красным мазком между желтым и голубым. Компенсируя черепаший темп истхэмптонских гонок, Артур начал читать мне в сверхскоростном темпе лекцию о ценах на землю и на недвижимость в этом фешенебельном городке, то и дело оживляя сухость арифметики сплетнями о его обитателях. Он поделился секретной информацией о любовных связях боссов и секретарш, смакуя грязные детали разводов, подробно рассказал о гомосексуалистах, вышедших из подполья, лесбиянках, застуканных мужьями, наркотиках, найденных полицией в синагоге, и католических священниках, развращающих мальчиков. Дым сигары, пепел на рукавах блейзера, пулеметные очереди предложений, взрывы хохота. Артур возбужденно рассказывал мне сагу о тяжелой жизни богатых и знаменитых. Мы проехали несколько улиц, скорее похожих на аллеи парка с огромными деревьями по обеим сторонам. Их ветвистые кроны соединялись над дорогой, образуя крышу. Остановились мы у футуристического здания, построенного на берегу озера, гладкая вода которого отражала странную угловатую конструкцию ультрасовременного шале. Первое, что мне пришло в голову, когда я увидел дом Артура, был знаменитый образ парохода «Титаника», погружающегося в воды Атлантического океана. Крыша здания из позеленевшей меди напоминала палубу пассажирского лайнера, переломленного посередине, а стеклянные стены — корму и нос, все еще торчавшее над волнами. Что-то зловещее было в этом архитектурном шедевре, что-то предвещающее неизбежную беду, и черные воды озера только усиливали это впечатление. — Не правда ли впечатляющая конструкция, а? Сандра, несмотря на свою блудливость, всегда отличалась отменным вкусом. Выйдя из машины, Артур широко развел руки в стороны, как бы охватывая здание. Архитектор, любимый ученик Фрэнк Ллойд Райта, это его последний предсмертный проект, который стал как бы памятником самому Творцу. После окончания строительства он утопился. Как все гении, он не сумел распорядиться деньгами. А мне дом достался за бесценок, я купил его у вдовы архитектора за 400 тысяч, а сейчас он оценивается в 4 миллиона. Сандра хочет заполучить дом при разводе, и именно поэтому ей никогда его не видать. Иди сюда. Мы вошли внутрь. Видишь эту стену? Она всегда хотела, чтобы ты нарисовала на ней огромную картину с красивыми парусными лодками. Я исполню ее мечту. Последнее желание жены перед разводом, но ни дома, ни картины ей не получить. Это ли не сладость реванша? Внутреннее здание было отделано дорогим деревом, что лишний раз подчеркивало сходство с роскошным океанским лайнером. Огромные окна открывали вид на озеро с рябившими на его поверхности небольшими волнами, что создавало иллюзию движения. Честно сказать, я не чувствовал себя очень уютно в доме моей любовницы. От речей ее мужа меня начинало слегка подташнивать, очевидно, давали о себе знать первые признаки морской болезни. Артур неожиданно взбежал по винтовой лестнице на балкон второго этажа и остановился, упершись руками на никелированные перила.